и бесшумно с погашенными фарами выехал через открытые ворота. Он стоял в тени колоннады и не решался шевелиться. Значит, он не был единственным гостем Юсуфа Захры. Но почему эти люди покидают это сейчас, среди ночи? Когда они приехали? Может, и Саида приехала вместе с ними, поэтому на ней было скромное дорожное платье. Возможно, он побеспокоил ее сразу после приезда. Если она Герт Вегерт, то эти люди... Стало быть, он видел похитителей, которые предпочли исчезнуть, чтобы не встретиться ненароком с ним. Еще минут 10 он неподвижно стоял в тени, обдумывая. Потом прошел через зал бюро обслуживания и направился в свой номер. Глава 11. Он не успел даже заехать на стоянку, как услышал объявление по радио. Вниманию встречающих! Прибывает самолет тунисских авиалиний, совершающий рейс по маршруту Тунис-Габес. Он оставил машину перед широким стеклянным входом, пробежал через зал и поспешно вышел на перрон, где самолет уже ждали пассажиры рейса Габес-Тунис. Как раз в тот момент, когда он пробрался к барьеру, самолет опустился на посадочную полосу и, разгоняя винтами жгучий воздух, покатился к зданию аэропорта. Солнце село. Он облегченно вздохнул и стер пот со лба. Уже и не надеялся успеть вовремя. После продолжавшейся весь день гонки, когда он пытался догнать то, что никогда не удастся догнать, его еще задержал капитан Боукилика со своими инструкциями и предостережениями. Он должен был встретить Генрику, но из аэропорта ехать не обычным прямым путем на Кебеле, а наоборот двигаться по набережной. Перед самым Габесом он должен обогнать грузовой автофургон консервной компании «Орса», который будет сопровождать его вплоть до Кебели. Боукилика, даже Суриц, оба все-таки придавали значение угрозе похищения доктора Торчинской и пытались сделать все, что в их силах. Он не мог дождаться, когда обнимет ее. Поднял руку, чтобы помахать, когда самолет миновал здание аэропорта. Потом нетерпеливо ждал, когда он развернется наконец, когда остановится. Винтеру казалось, что он не видел Генрику целую вечность, что прошло страшно много времени с тех пор, как они обедали в отеле «Магриб», и что оба они допустили страшную ошибку, тратя все время на перепалки. Самолет, наконец, зарулил на бетонную площадку перед аэропортом. Моторы замолкли. К фюзеляжу приблизился передвижной трап. Он перескочил через барьер и направился к трапу. Первые пассажиры начали выходить. Он вспомнил, как сам вышел когда-то здесь впервые. Ох, как это было давно. Тогда он понятия не имел, что принесет ему встреча с этой страной. Пока что выходили только мужчины, ни одной женщины. Странный арабский мир. О, ради бога, что же там делает Генрика? Трап опустил. Стюарт в форме тунисских авиалиний появился у открытых дверей. Но это невозможно.